Он опять обнимал вас за плечи. Свою машину я оставил на соседней улице. Когда я увидел вас обоих около Тендерберда, я быстро помчался к ней и, конечно, потерял вас из виду на сей раз окончательно. Я наугад поездил немного по городу не потому, что рассчитывал напасть на ваш след. Нет, просто так. Перед моим мысленным взором стояли вы, встревоженная, с забинтованной рукой, в белом муслиновом платье, с накинутым на плечи мужским пиджаком. Только потом до меня дошло, почему вы до сих пор не заявили в полицию о своем открытии. Машина не принадлежала вам, и вы ее угнали без моего ведома. Постепенно я сумел поставить себя на ваше место, и тогда я сказал себе, что сегодня вечером, или в крайнем случае завтра, вы позвоните в Женеву и попросите у нас помощи. У вас был еще один выход — избавиться от трупа, не пытаясь выяснить, кто засунул его в багажник. Но что бы вы ни сделали, все равно вам не выбраться из западни, которую я для вас подготовил. Я положил в карман халата Коба телефонограмму, отправленную от вашего имени в Орли. Эта бумажка приведет следствие к вам. А Ните и мне нужно будет только отрицать, что мы видели вас в пятницу. Наши показания будут звучать правдоподобно, так как ни дом в квартале Монморанси, ни Тендерберт нам не принадлежат. Я проспал в номере гостиницы до полудня. По моей просьбе дежурный по этажу принес мне электрическую бритву местной газеты. Просмотрев во время бритья газеты, я убедился, что об убийстве Коба никаких сообщений нет. Не нашел я и сообщения о том, что где-нибудь в этих местах найден труп неизвестного мужчины. Я позвонил Аните. Я предупредил ее, что буду ждать здесь до вечера. Пока что не исключена возможность, что вы ей позвоните. Но я еще раз повторил, что как бы ни обернулось дело, мы будем стоять на том, что ничего не знаем, и она должна держаться. Я оставил ей номер телефона гостиницы, чтобы она имела возможность со мной связаться. Наши телефонные переговоры могли нас здорово подвести, но иного способа я не видел. После обеда я пошел побродить по Марселю. Купил рубашку, вот она и сейчас на мне. Бумажный пакет со старой рубашкой я выбросил в сточную трубу. Подняв голову, я увидел свое отражение в огромной зеркальной витрине какого-то магазина. Да, это был я, Мишель Каравай, преуспевающий делец, владелец многообещающего рекламного агентства, безупречный муж и отец, которого в обществе считают человеком хорошо воспитанным. Короче, я видел того, кто сейчас находится перед вами, Дани. Вы его не узнаете, и он сам тоже не узнает себя. Так кто же есть кто, в конце концов? Анита вызвала меня часов в 8 вечера. Вы только что звонили ей в Женеву. Она совсем потеряла голову. Она плакала, она твердила: «Умоляю, не причиняй ей зла». Она и правда поверила, что убила Коба. Представляешь себе, это ужасно, я не хочу так. Ты должен ей все сказать, все объяснить. Не знаю, да нет, до чего довели Аниту за эти 2 дня и 2 ночи без меня. Ее мысли, ее ужас, не знаю. Я слышал, как плачет Мишель, которая перепугалась, увидев в слезах мать. Я обещал Аните, я много раз повторил ей свое обещание, что не причиню вам вреда. Она мне не поверила. Она сказала мне: пусть Дани позвонит мне и сама скажет, что все в порядке. Клянусь тебе, Мишель, если ты сделаешь, что собирался, я тоже убью себя. Я убью себя, ты меня слышишь? Клянусь тебе, я это сделаю. Я пообещал все, что она требовала от меня, лишь бы она замолчала, лишь бы выиграть несколько часов. Я мчался сюда в темноте, мчался как сумасшедший. И когда стал подниматься по шоссе Абеита, увидел вас. Вы спускались мне навстречу. Я доехал вслед за вами до Бора напротив Авиньонского вокзала. Я увидел шофера, увидел ваше белое пальто, и это для меня было просто каким-то чудом. Я и сейчас не понимаю, путем каких упорных поисков вам удалось найти его. Но, впрочем, не все ли теперь равно? Я видел, как, порывшись в карманах пальто, вы достали конверт с деньгами, в то время как первый конверт, тот, который я должен был изъять у вас, еще не сделал этого, наверняка находился у вас в сумочке. Я вошел в бар, я мог догадаться, что за вашими темными очками сейчас напряженно бьется мысль. Вы были прекрасны, Дани, когда вдруг поцеловали в щеку вашего друга. когда вы внезапно прозрели, когда вы все поняли, поняли единственно потому, что не могло быть двух конвертов с премиальными на ваше имя. Да, вы были прекрасны, но в то же время для меня вы стали самым опасным существом на свете. Я инстинктивно отпрянул к стене, чтобы не попасться вам на глаза.